Сны. Глава вторая. В других городах, в моих, через край город, мужья видят дев морских, жены Байронов, младенцы чертей, служанки наездников. А ну-ка, Морфей, что гамельцам грезится безгрешным? А ну, востры да недюжи, муж видит жену, жена видит мужа, младенец сосок, краса толстощекая, отцовский носок, который заштопала. Повар пробует. Обер требует, все как следует, все как следует. Вдоль спицы петля, так все у них плавно. Павел видит Петра, а Петр видит Павла. Конечно, внучат дед, точку прозаик, служанка очаг и добрых хозяев. Каспар — заповедь, пастор — проповедь. Не без проку ведь спать, неплохо ведь? Пуды колбасы — колбасник со шпеком, суд видит весы. Весы же аптекарь, наставнику трость, плод дел его швейных, швецу, псу же кость, ошиблись, ошейник. Стряпка щипаная, прачка плисовая, как пописанному, как пописанному. А сам бургомистр, что в яве, то в дреме, раз он бургомистр, так что ж ему, кроме как бюргер, взреть вассалов своих, а сам бургомистр своих крепостных. Дело слаженное, платье сложенное, по положенному. Лишь тон мой и гриф есть доброе в старом, а, впрочем, чтоб рифм не стаптывать даром, пройдем, пока спит в чертог его строек царь, прочно стоит и нашего стоит внимание.